Я отодвинулась от двери, закрывая рот руками, и в страхе скривила лицо. Любой, кто посмотрит на меня, должен увидеть молодую девушку, которая была потрясена и напугана ситуацией, происходящей перед ней. Двое других генералов, находившихся снаружи, ворвались в дверь, несомненно, встревоженные грохотом. Они обернулись, чтобы взглянуть на мое испуганное лицо, затем на сломанный стол и разбитое лицо Хучжиня. Мгновенно сообразив, что произошло, они оба бросились разнимать этих двоих. «Остановитесь! Что вы тут делаете, ребята?» «Фэн Сянь, Хучжень, успокойтесь!» Фэн Сянь указал пальцем на Хучжиня. «Не думай так высоко о себе. Ты должен с радостью приносить себя в жертву ради принца. Какие еще выдающиеся достижения ты сможешь получить в своей жизни? Ты, я должен был оставить тебя умирать в битве за равнины Бананг. Я потерял половину своих людей, пытаясь вырвать тебя из окружения, в которое ты сам попал. Ха-ха, ты слишком много себе приписываешь. Этот принц вскоре и сам бы смог прорубить выход из оцепления. Ты был некомпетентен, потому и потерял своих людей. На этот раз ты зашел слишком далеко, Фэн Сянь», — взревел Хучжень, шагнув вперед со сжатыми кулаками. «Да, все по сценарию». Улыбка растянулась на моем лице, когда я наблюдала за сценой, разыгрывающейся передо мной. «Мне просто нужно занять этих четверых на неделю, а что может быть лучше, чем держать их за горло друг друга? Да, они просто должны сыграть свою роль в этом маленьком спектакле. Я буду их маленьким директором, направляя их по отдельным частям. Если подумать, то мастер Линь уже начал учить меня, его мудрость поистине глубока. Он понял, что я потерялась с первого же взгляда, так легко давая решение моих проблем. Мне не нужно искать другого человека, который дал бы мне сценарий, я просто должна сама создать сценарий. Я могу быть одновременно режиссером и актером. Это так просто и замечательно. Ах, это Дяо Чан не может дождаться, когда мастер Линь полностью примет ее, как свою ученицу. Я уверена, что он был бы гораздо лучшим режиссером, чем я когда-либо смогу быть. С ним мне просто нужно быть его маленькой актрисой, будучи режиссером с другими. При этом мне больше не нужно будет бояться свободы. Мастер Линь, держащий меня на маленьком поводке. Свободный черный кожаный поводок, привязанный к ошейнику на моей шее. Мастер Линь стоит надо мной, а я присмыкаюсь у его ног. Совершенство. Мастер Линь, вы уверены, что это наказание? Теперь это больше похоже на награду. Глава 48. Новый Е. Претенденты. Глава 48. Новый Е. Претенденты. ГГ Пов. Понятно, я буду рад принять твоих учениц, если они будут следовать моим наставлениям. Большое спасибо, старейшина Сюй, кивнул я. Не стоит благодарности, мастер Линь. Мне очень приятно иметь возможность обучать твоих учениц, даже если это всего лишь один или два урока. Тогда я буду рассчитывать на тебя, пока не придет время. Старейшина Сюй повторил за мной. Также, мастер Линь, я повернулся и покинул двор старейшины Сюя, единственного, кроме меня, в нашей секте, кто потрудился изучить искусство меча, не считая его хобби. Конечно, никто другой понятия не имеет, насколько много я знаю о искусстве меча, так как у меня никогда не было настоящей причины применять его, но наличие только этого навыка, на который можно было положиться в верхних планах, должен был, по крайней мере, сделать меня своего рода мастером меча. И так как старейшина Сюй уже несколько десятилетий практиковался в искусстве меча, он должен быть весьма искусен в этом. По крайней мере, так он любил хвастаться. Я взглянул на ночное небо, после посещения всех старейшин и мастеров, которые, как я думал, будут хорошими учителями для моих девочек, заняло полдня. Я направился к своему двору, кивая в знак приветствия другим членам секты, мимо которых проходил. Большинство членов нашей секты довольно милы, поэтому я не особенно беспокоюсь о том, что кто-то задирает девочек. Когда я был студентом, инструкторы очень тщательно дисциплинировали всех хулиганов и высокомерных уродов, и сейчас все должно было быть точно так же. Я помню первые дни здесь, когда проявил свои таланты, некоторые неуверенные в себе придурки пытались объединиться против меня. Старейшина Цин быстро наказал их и всех, кто последовал за ними, дав понять, что такие действия недопустимы. Тот факт, что я не испытал никакого запугивания, продвинувшись в более высокие ряды, еще больше укрепил мои убеждения о дисциплине. Войдя в свой внутренний двор, я обнаружил девочек, сидящих в павильоне и ожидающих моего возвращения. Цай Хонг была первой, кто бросилась ко мне. «Папа, папа, я поймал маленькую девочку-дракона», поднимая ее в свои объятия. «Цай Хонг была хорошей?» – спросил я ее. «Эхе-хе, Цай Хонг была хорошей девочкой», – хвасталась она. «Хорошая девочка», – похвалил я, погладив ее по голове и заставив замурлыкать. «С возвращением, мастер!» – приветствовали Лианли, Манами и Рис. «Уму, как прошел ваш день?» «Лианли и я практиковали технику дыхания, которой ты нас научил, мастер», – сообщила Манами с легким поклоном. Я кивнул. «Это должно помочь вам с призывом, с которым у вас обоих возникли проблемы. Есть ли результаты? Мы можем, по крайней мере, концептуализировать призыв, но нам еще предстоит его материализовать», ответила Лианли с явным разочарованием в голосе. Я погладил ее по голове свободной рукой. «Это хорошо, вы все делаете значительный прогресс. Нет необходимости спешить, ничего, не обращая внимания. А что насчет Рис?» Рис поклонилась. «Я прогулялась по секте, чтобы ознакомиться с ее территориями». «МММ, ты мало что можешь сделать без партнера. Я уже поговорил со старейшиной, который сможет обучить тебя искусству меча, поэтому не нужно беспокоиться об этом. Это благодарит мастера», — снова поклонилась Рис. «Есть что-нибудь о той девушке по имени Дяо Чан?» — спросил я. Девушки посмотрели друг на друга. Рис, старшая сестра, ходила проверить ее. Заговорила Цай Хонг, сонно склонив голову мне на плечо. Рис кивнула, это спрашивала о ее местоположении, и кто-то указал этой на их внутренний двор. «Она, кажется, довольно хорошо держит их под контролем». Я выгнула бровь. «О, это довольно удивительно. Как?» Рис постучала себя по подбородку. «Она, вполне адекватно, смогла переключить их внимание на что-то другое, вместо того, чтобы создавать проблемы снаружи. Дай угадаю, сама?» Рис криво улыбнулась мне в ответ. «Ну да ладно, не могу винить ее за креативность. Но она не доставляет проблем, не так ли?» Рис покачала головой. «Негатив, она сдержанная. Ха, удивительно, что кто-то вроде нее знает, как сдерживать себя. Может быть, я был слишком суров к ней? Ах, но есть вероятность, что она просто чуаунидью, и все это просто ее попытка действовать круто. Возможно, именно поэтому она казалась такой высокомерной во время моего объяснения, но изменила свое отношение, когда я пошел ей навстречу. Да, это наиболее вероятный сценарий. Извините, но мода на цундере умерла много лет назад. Кто захочет продолжать общаться с кем-то, кто изливает мат и постоянно причиняет вам боль при каждой возможности, которую он получит? Не говорите мне, что это любовь. Полная херня. Если у кого-то есть ум, чтобы злоупотреблять своим любовным интересом как физически, так и умственно, он должен иметь мужество признаться в своей собственной любви. Вы знаете, кто был бы в порядке с такими людьми, которые оскорбляют их из-за любви? Мазохисты, вот кто. И, к сожалению, я очень далек от того, чтобы быть мазохистом. Не с тем, что случилось со мной в прошлом, или это следует считать будущим. Как бы то ни было, это не важно. Ладно, уже время для сна, девочки, пора идти спать. Цай Хонг уже засыпает. Бу-у-у. Цай Хонг, не успеет, пробормотал дракон Лали, прежде чем тут же заснула в моих объятиях. Я улыбнулся ее миловидности. Ну же, если кто-нибудь из вас простудится на улице, будет нехорошо. Может быть, мастер сможет нас согреть, — кротко предложила Лианли. После той ночи, когда мы спали вместе, я понял, что она стала немного более открытой, чем раньше. Если раньше простое поглаживание по голове могло заставить ее нервничать, то теперь она даже прижималась головой к моей руке с довольно блаженным выражением лица. «Мастер!» — крикнула Рис, дергая меня за рукав. «МММ, что случилось, Рис?» Она заерзала, отворачиваясь от меня. «МММ, этой, нужно кое о чем поговорить, а, и ее тоже, да, я уложу Цай Хонг в постель, а ты пока можешь подождать в моей комнате, а, нет, я могу просто подождать здесь мастера. Уму, хорошо, тогда я сейчас вернусь. Лианли, Манами, только после тебя, мастер. Фу-фу, пожалуйста, веди нас, мастер». Я направился обратно в их комнату. Лианли открыла дверь, чтобы я уложил Цай Хонг на ее кровать, укутав ее одеялом. Однако мне пришлось потратить некоторое время, чтобы оторвать ее руку от своей шеи. Как только я уложил маленькую девочку-дракона, я обернулся и увидел, что обе девочки тоже лежат в своих кроватях, выжидающе глядя на меня. Я приподнял бровь, глядя на них. «Что, мастер, и нас тоже уложишь?» — умоляла Лианли со слезами на глазах. «Хай, мне кажется, я слишком сильно балую своих учениц». Я уложил Лианли в постель, поцеловав ее в лоб, прежде чем повернуться и сделать то же самое с Манами. Чего я не ожидал, так это того, что Манами притянет меня к себе для глубокого, долгого поцелуя в губы, прежде чем отпустить. «Фу-фу-фу, спасибо за угощение, мастер», — хихикнула моя ученица Лиса, непристойно облизывая губы. В наказание я щелкнул ее по лбу, задувая свечи, прежде чем выйти из комнаты. Рис осталась там, где я ее оставил, ожидая моего возвращения. «Может, пойдем в мою комнату, Рис?» — спросил я ее. Рис украдкой огляделась. «Пока нет, учитель. Я тут подумала, может, начнем здесь?» Я приподнял бровь на ее просьбу, махнув рукой, чтобы наложить на нас технику тишины и невидимости, прежде чем приблизиться к ней. «Я действительно думаю, что слишком сильно их балую, но в этом нет ничего плохого». Глава 48.2. Внутренняя групповая сессия «Алое сердце». Глава 7. Внутренняя групповая сессия «МЦХ Ерис Х Ерис Х». «Вы поняли, Ириспов, я не могу поверить, что мы пройдем через это, Ирис. Ну так смирись же, вы, девочки, зависели от меня, дойдя до этого этапа, так что я могу первой начать». «Приманка. Это не хочет, чтобы мастер получил неверное представление о наших предпочтениях». «Денна. Согласна. Лаверна. А-а-а. Как насчет начать прямо здесь с павильона? Что вы, девочки, думаете?» «А, приманка. Ты просто собираешься игнорировать их?» «Да, и мастер еще не подтвердил, что он хотел бы лечь с нами». «Ирис. О, неважно. Просто позволь мне немного поработать. Хорошо, приманка. Это предупреждает вас. Не переборщите, Денна. Разве я когда-нибудь, приманка? Всегда. Мы останавливаемся, Лаверна. ТСК, приманка. Просто не делай ничего, что может навредить мастеру. Хорошо, Ирис. ПФФФ. Черт побери, я постараюсь, чтобы мастер был в полном порядке к тому времени, когда я, приманка. Пойдем в мою комнату, Ирис. Голос мастера вырвал меня из моих мыслей. Я быстро огляделась, убедившись, что вокруг никого нет, прежде чем снова повернуться к мастеру. Я подумала, не начать ли нам отсюда. Мастер поднял на меня бровь, прежде чем помахал рукой в воздухе. Я почувствовала, как что-то обернулось вокруг меня, и звуки снаружи павильона внезапно оборвались. Мастер шагнул ко мне, и его руки обвились вокруг моей талии. Он прижался ко мне, его тело прижималось к моему, и я чувствовала, как мои соски начали твердеть на его упругой груди. Мастер сделал паузу, просто чтобы убедиться, что нет никаких недопониманий. «Ты хочешь заняться сексом на открытом воздухе, не так ли?» «Да, да, да, черт возьми!» — закричала я, притягивая лицо мастера к себе и обволакивая его губы своим горячим поцелуем. Мое тело содрогнулось от прикосновения, мой язык уже нашел свой путь мимо его губ, чтобы попробовать его на вкус. Мастер был таким сладким с мягким вкусом экзотических специй, что у меня по спине побежали мурашки. Мои руки уже были заняты тем, что возились с его одеждой, развязывая ремни, позволяя мне почувствовать своими руками его обнаженную скульптурную грудь столько, сколько я захочу. Мастер ответил мне тем же, его язык переплетался с моим в игривом танце, подталкивая меня к скрытой мелодии, которую только мы могли слышать. Его рука залезла под мою ночную рубашку и схватила грудь, слегка сжав ее. Моя левая нога обвелась вокруг его талии, притягивая мастера ближе ко мне, пока я терлась своим ноющим клитором о его бедро. Он толкнул меня, и я упала на стол, притянув его к себе. Наши губы ни разу не разомкнулись, пока языки продолжали танец, обе наши руки были заняты исследованием изгибов тел друг друга. Я вздрогнула, когда почувствовала прикосновение холодного воздуха к моим чувствительным соскам. Они определенно не были возбуждены из-за холода. Мастер отстранился от поцелуя, протестующий стон сорвался с моих губ. «Мастер, больше, большие», простонала я, прижимаясь бедрами к нему. Он с улыбкой убрал с моего лица прядь волос. «Подожди, позволь мне сделать кое-что». Я обняла его за шею, когда он выпрямился, полностью выскользнув из одежды. Я завороженно наблюдала, как мантия соскользнула с плеч, ткань практически соскользнула с него и открыла аппетитную фигуру, на которую я могла смотреть. Он сложил одежду в небольшой сверток, прежде чем приподнять мою спину со стола и положить ее чуть ниже поясницы. «Здесь ты могла получить боль в спине». Я поймала себя на том, что притягиваю мастера для еще одного поцелуя. Мои ноги обвились вокруг его талии и сомкнулись позади него. Мой язык жадно скользил по его рту. Мои руки расчесывали его удивительно гладкие волосы. Мастер провел руками по моей шее, нежно обхватив мое лицо, и мы углубили наш поцелуй. Мои руки нетерпеливо потянулись вниз, сбрасывая его штаны, чтобы освободить его мясной агрегат. Наши губы приоткрылись, и мы оба задыхались, не сводя глаз с лиц друг друга. «Сделай мне одолжение», — выдохнула я. «Сделай это сейчас, мастер. Возьми меня, как плохую маленькую сучку, какой я и являюсь. Возьми меня». Мастер подчинился, сдвинув бедро назад, чтобы скользнуть своим мясистым членом к моему входу. Я ахнула, когда почувствовала, как головка его члена прижалась к моей мокрой дырочке, уже скользкой от моих собственных соков. Я крепче сжала его, боясь, что мастер внезапно исчезнет, если я отпущу его. «Готово?» – спросил мастер. «Да, вставь его. Просто сделай это. Я так долго этого ждала. Я хочу, чтобы это было грубо. Сделай мне больно. Сделай это. Сделай это. Сделай». Мастер крепко ухватил меня за руку и одним плавным движением втолкнул внутрь. «О, фак!» – выдавила я из себя стон. Мой разум стал пустым, когда все мое зрение стало белым, заглушая все звуки и краски от восприятия. Взрыв удовольствия ударил меня, как тонна камней. Мои крики вырывались из моих губ, пока я купалась в этом небесном удовольствии. Но мастер еще не закончил. Я попросила, чтобы это было грубо, и у него было полное намерение довести это до конца. Он выскользнул своим твердым членом наружу и без колебаний вонзил его обратно с твердым шлепком. Кончик его члена целовал мой вход в самой глубокой его части. Мои конечности потеряли свою силу, ноги соскользнули с его талии, а руки упали по бокам, повиснув на краю стола. Мой разум, по крайней мере, был еще достаточно ясен, чтобы закричать: «Сильнее, сильнее, мастер, сделай сильнее, мастер, тьфу, я чувствую тебя так глубоко». Мастер крепче сжал мою талию, прежде чем снова войти в меня. Его раскаленный стержень безжалостно упирался в мое сладкое местечко. Моя спина выгнулась дугой, и я почувствовала, как мои глаза закатились к затылку. Все мое тело содрогнулось, когда я кончила в первый раз за эту ночь. Клянусь мастером, все в этом чувствовалось лучше, чем когда я делала это сама. Я была только наполовину в сознании, когда мастер подхватил меня на руки, прижимая к себе, продолжая толкать бедрами, погружаясь в меня так глубоко, как только мог. Его объятия разбудили меня, из-за чего я обхватила его руками, постанывая ему в ухо каждым движением бедер. Я понятия не имела, какие звуки выходили, хотя, вероятно, это звучало как то ебаана исуукаукаблять. Я проклинала и ругалась с каждым толчком его бедер, мои пальцы впивались в его кожу, пока я держалась так, словно от этого зависела моя жизнь. «Мастер, хорошо, громко, фак. Я сейчас кончу». Мастер хмыкнул в знак признательности, изменив свою хватку на мне, проникая все глубже и быстрее в мои глубины. Я чувствовала, как внутри меня нарастает поток, грозящий обрушиться в любой момент. Мой оргазм наступил, когда он проник глубоко внутрь, коснувшись кончиком его члена моего сладкого места. Мои стены сомкнули его стержень, и я закричала от наслаждения, выпуская волну, которая сдерживалась внутри меня. Мастер тоже застонал, кончив. Ощущение его семени, затопившего меня, было достаточно, чтобы вызвать еще один оргазм. «Суукаада!» – закричала я. Чувство эйфории захлестнуло мои чувства, и на мгновение я увидела звезды. «Ирис, Ирис, ты в порядке?» – я моргнула. Мои глаза привыкли к темноте, видя мастера, стоящего надо мной и смотрящего на меня с беспокойством. Его глаза выглядели так соблазнительно в свете звезд, что мне потребовалось много времени, прежде чем я поняла, что он задал мне вопрос. «Хорошо», – пробормотала я. Он улыбнулся, опустив меня на поверхность и оттолкнувшись от меня. Я ахнула, когда почувствовала огромное удовольствие между ног, а затем пустоту, которая жаждала быть заполненной. Я поднялась, как только поняла, что лежу на столе, чувствуя себя немного смущенной тем, что нижние части тела мастера были полностью пропитаны моими соками. «Мастер, почистить!» – прошептала я, опускаясь перед ним на колени. Я обхватила его размягчающийся член руками, медленно лаская его длину, направляя кончик к своему нетерпеливому рту. Мой язык лизнул кончик, пробуя остатки божественного семени мастера, от которого у меня по спине побежали мурашки. Ободренная вкусом, я поглотила его своим ртом, медленно смакуя всю его длину своим языком в пределах своего рта. Мой язык пробежал по нижней части его мужского естества, пробуя смесь моих соков вперемешку с его семенем. Я медленно качала головой вверх-вниз, время от времени издавая хлюпающие звуки. Я протянула руку вниз, чтобы погладить его яйца, удивляясь их твердости, в то время как я массировала каждый шар. Я почувствовала подергивание во рту, когда он снова начал медленно твердеть, его кончик уперся мне в небо. Моя голова закачалась быстрее, в то время как другая рука схватила другой конец его члена, поглаживая его в такт движением моей головы. Я позаботилась о том, чтобы попробовать на вкус каждый сантиметр его стержня, слюнявя каждую возможную часть языком и облизывая мастера от соков, которыми я облила его. Убедившись, что мастер снова чист, я с громким хлопком отпустила головку его стержня, хотя моя рука продолжала безостановочно качать его древо. «Мастер!» — взмолилась я, другой рукой дотрагиваясь до ноющих глубин. «Пусто!» Мастер, понимающе кивнул и жестом велел мне встать. Он прислонился спиной к столу, направляя на меня свой твердый как камень член. Я не нуждалась в ободрении, чтобы немедленно направить свой зад к нему, тяжело опустившись на верхушку его мясного шеста. Его член проник прямо в мои глубины без всякого сопротивления, мои стенки приветствовали его обратно и сразу же начали массировать своими волнистыми складками. Стон экстаза сорвался с моих губ, когда мои внутренности сместились, чтобы приспособиться к размеру мастера. Не в силах удержаться, я перенесла свой вес на колени мастера, начав подпрыгивать на них, шлепки ударов плоти эхом отдавались в павильоне. Его стоны удовольствия присоединились к моему припеву, его собственные бедра, двигаясь поршнем, ударялись о мои. Я откинулась назад, когда его бедра набрали скорость, мои ноги теряли силу, поддерживая мой вес, когда удовольствие становилось слишком сильным. Его руки сзади обвились вокруг моей талии, притягивая меня в свои объятия, разделив наш горячий поцелуй. Мой язык обвился вокруг его, жадно пробуя на вкус, пока он продолжал колотить меня снизу. Я ахнула, когда мастер внезапно поднял меня за нижнюю часть колен, расставив мои ноги в форме буквы «М», пока я висела в воздухе. Его толчки стали еще глубже в этом положении, а весь мой вес лег на его мужское достоинство и руки. Я задыхалась, когда каждый из его толчков умудрялся царапать мое сладкое местечко, все мое тело онемело от удовольствия. Это было уже слишком. «Мастер, подходит!» С трудом выдавила я. Мастер тяжело опустил меня на себя, кончик его члена целовал мою самую глубокую часть. Я широко открыла рот в безмолвном крике, захлестнувшись в удовольствии своих чувств. Мои соки брызнули из-под ног и залили пол подо мной. Мои глаза закатились к затылку, когда удовольствие стало слишком сильным, отключившись на секунду. Я быстро моргнула, приходя в себя. Почувствовав движение под собой, я обернулась и увидела, что мастер улыбается мне. «Хорошо?» — спросил он, слегка переступая с ноги на ногу. Это движение также сдвинуло что-то внутри меня, посылая электрический разряд удовольствия прямо вверх по позвоночнику. Я посмотрела вниз и увидела себя связанной. Мастер стоял, прислонившись к столу, пока я лежала на нем, и мои ноги немного болели. «Ой, мастер, это смиренно просит, чтобы вы сделали сзади». Мастер усмехнулся на мою просьбу. «Хорошо, хорошо, наклонитесь над столом». Я поднялась с колен мастера, вставая в ту позу, которую он просил, слегка покачивая бедрами. Он шлепнул меня по заду мягким шлепком, непослушная девочка. С каких это пор я учу своих учениц поступать подобным образом? Я оглянулась через плечо, соблазнительно прикусив нижнюю губу. Мастер, это всегда была такой. Может ли мастер унизить этого человека? Мастер занял свое место позади меня, мурлыканье удовольствия отразилось в моем горле, когда я почувствовала, как его горячий член уперся в мой ноющий вход. Мои складки раздвинулись с мучительной медлительностью, мастер не торопясь вошел в меня сзади. Я застонала, выгибая свою спину от удовольствия, мои руки схватились за края стола, а пальцы ног согнулись. Его член прижимался к моему заду, войдя полностью в мои глубины, излучая комфортное тепло в самой сердцевине. «Мастер, это...» чувствует себя такой заполненной. Мастер погладил меня по голове. Ну что, мне пора двигаться. Пожалуйста. Это хочет чувствовать себя хорошо с мастером. Мастер обхватил мои бедра обеими руками и начал работать бедрами. Тот факт, что я не могла видеть его, еще сильнее возбуждал меня. Ритмичное похлопывание его бедер по моим совпадало с каждым моим стоном. Мой разум кружился от удовольствия, из всех сил стараясь не кончить. Никогда раньше я не была такой чувствительной. Мастер наклонился и поднял мою правую ногу себе на левое плечо, поворачивая меня лицом направо. Я задохнулась, когда почувствовала, как мои внутренности растягиваются, расширяясь для мастера, чтобы лучше принимать его в себя. «Ты крепче, чем раньше», — хмыкнул мастер. «А это?» «Пожалуйста, мастер», — мастер ответил тем, что снова вошел в меня, заткнув меня шоком чистого удовольствия. Я застонала, когда рука мастера скользнула вниз по моему бедру, остановившись на моей маленькой кнопке удовольствия и щелкнув по ней большим пальцем. «Мастер, это умаляется, не останавливайся». Мастер согласился, его большой палец снова опустился на мой клитор и начал тереть его маленькими кругами, пока член продолжал глубоко входить в меня. Мои стены сомкнулись вокруг него сильнее, и я знала, что он знал, что я была близка. Его бедра и большой палец увеличили скорость. Удовольствие от его действий заставило мое зрение плыть от удовольствия, которое я получала. «Мастер, это, кончает, не останавливайся. Мастер, пожалуйста, не останавливайся». Мастер безжалостно сжал мой клитор между большим и указательным пальцами, отправляя меня за грань невозврата. Я изо всех сил вцепилась в стол, крича от оргазма. Звуки жидкости, брызнувшие между моих ног, достигли ушей. У меня была лишь доля секунды, чтобы еще раз пожалеть о том, что я испачкала мастера, прежде чем тьма поглотила мое видение. Я резко проснулась, тяжело дыша и лежа на животе на холодной поверхности. Так или иначе, область между моими ногами была действительно горячей. Я посмотрела вниз и увидела, как мастер погружается в меня, его рука медленно поглаживала мое бедро. «Хочешь, я сейчас остановлюсь?» – спросил мастер. «О, могу ли, ах, могу я взглянуть тебе в лицо?» «Мастер, я, о, так глубоко, я хочу видеть тебя, когда мы, когда мы занимаемся любовью, пожалуйста». Мастер вышел из меня и перевернул, обратно погрузившись одним плавным движением, мои ноги автоматически обернулись вокруг его талии, стоило ему сделать это. Мастер продолжал долбить меня без остановки, его голова опустилась вниз, взяв один из моих сосков в рот. Я наслаждалась, мои пальцы пробегали по его волосам, пока он сосал мой измученный сосок, его рука сжимала мою другую грудь и щипала ее. Я притянула его ближе к себе, пытаясь раствориться в удовольствии, которое дарил мне мастер. «Поцелуй меня, мастер, поцелуй меня». Мастер выпустил мой сосок из своих губ, подвинувшись вперед, чтобы прижаться своими губами к моим, и наши языки обхватили друг друга. Все это время его бедра не переставали толкаться в меня, в то время как мои стенки крепко сжимали его член, дая его всеми силами. Моя женственность трепетала от удовольствия от каждого толчка, чувство наполненности до краев увлекало меня. Жар, который я чувствовала, был почти обжигающе горячим, побуждая меня вращать бедрами в такт толчкам мастера в попытке погасить огонь. Мои руки потянулись к нему, мои пальцы переплелись с его пальцами, прижимая ближе к себе. Я застонала ему в рот, когда его член коснулся моего сладкого места, его язык все еще сплетен с моим, пока мы углубляли наш поцелуй. Мастер прервал поцелуй, простонав. Я крепче сжала его, мои бедра превратились в размытое пятно, увеличив свой темп и дая его изо всех сил. «Внутрь, мастер, наполни меня». Я моргнула, мои руки высвободили его, схватив его за руку. «Фу-у-у-у-ук. Глубоко внутри меня, мастер, наполни меня своим медом». Мое тело содрогнулось, лицо вернулось к нейтральному выражению. «Ты уже получила, мастер, мой». Я ахнула, мои ноги сжались вокруг талии моего любимого учителя. «Нет, мастер, это еще не получило его. Это смиренно молит тебя о пощаде. Толкай». Мои руки притянули мастера ближе. «Мастер, я твоя, ты не наполнишь меня, пожалуйста». Я поцеловала мастера, мое тело содрогнулось от удовольствия, когда мастер затопил мои внутренности своим семенем. Тепло наполнило мою сердцевину, ощущение. Так хорошо, вот это место. Фу-у-у-у. Истинное блаженство, райское, все. Это смиренно мастер действительно принадлежит этой. Я застонала, когда мой собственный оргазм достиг меня, мои соки хлынули меж ног. Последнее, что я помнила, было то, как мастер обнимал меня в своих объятиях, целуя в лоб. Знакомое ощущение жара все еще оставалось глубоко внутри меня, постепенно уплывая в темноту. Глава 48.3. Хорошие девочки получают вознаграждение, алое сердце. Глава 48.3. Хорошие девочки получают вознаграждение. ГГ Икслиан Ликсманами. ГГ Пов. Я наблюдал за двумя своими ученицами, которые в данный момент медитировали во дворе. Цайхонг ушла на дневной сон, а Ирис решила еще раз обойти территорию секты, чтобы лучше ознакомиться с ней. Лиан Лейманами были полностью сосредоточены на медитации. Даже когда бабочка опустилась на голову Лиан Ли, она не сделала ни единого движения. Иметь таких прилежных девушек, как мои ученицы, я поистине благословен. Я отпил глоток чая, который приготовила для меня Манами, наслаждаясь вкусом и медленно смакуя его. В такую прекрасную погоду я позволил своему собственному разуму поблуждать, думая о том, как быстро развивались мои отношения с ученицами. Я никогда не отказывал себе в том, чего хотел, и поскольку было очевидно, что они тоже этого хотят, у меня не было причин отказывать им. Их счастье самое главное для меня. Я продолжал пить чай, пока не почувствовал легкое волнение в КХМ. Небольшое нарушение колебания элементарных кварков. Я взглянул на двух своих учениц, мои чувства говорили мне, что Манами вот-вот совершит прорыв. Не прошло и секунды, как я почувствовал, как масса элементарных кварков хлынула через ее тело, подтверждая ее прорыв. Манами открыла глаза и посмотрела на свои руки. «Ты снова стала лучше, молодец», — поздравил я ее. «Ара, уфу-фу-фу, спасибо мастеру. Могу ли я побыть немного бесстыдной и попросить за это награду? Я знаю, что она, вероятно, шутила, но я подумал, почему бы и нет. Она так много работала, особенно после того, как восстановила поврежденные кварковые вены. Таким образом, я подошел к ней и хорошенько погладил ее по голове, также почесав за ушами. Она замурлыкала и прижалась к моим рукам, несколько ее хвостов обвились вокруг меня. Я вроде как ожидал этого, поэтому не особо удивился, когда ее хвосты притянули меня к себе, чтобы она могла сомкнуть губы со мной. Ее руки обняли меня сзади за шеей, а голова склонилась на бок. Губы приоткрылись и из них вынырнул язык к моим губам. Решив побаловать ее, я позволил ее языку войти в мой рот и переплестись с моим. Таким образом мы оба попробовали друг друга в жарких объятиях. Сладкий вкус клубники затопил мои вкусовые рецепторы, когда ее язык обвился вокруг моего. Скорее всего, она что-то съела недавно. Моя ученица-лисица застонала и провела руками по моим волосам, притягивая меня ближе хвостами, которые еще больше обвились вокруг меня. Я обхватил ее щеки ладонями, крепко прижимая к себе, продолжая наш танец во рту. Я прервал наш поцелуй, когда почувствовал еще одно волнение в воздухе, повернув голову, чтобы посмотреть на Лиан Ли, которая тоже вот-вот прорвется. Ара-ара, похоже, она немного заревновала. Должно быть, хочет, чтобы мастер похвалил и ее тоже, хихикнула Манами, все еще обнимая меня руками и хвостами. Конечно, в тот момент, когда энергия достигла критической массы, Лиан Ли также достигла прорыва. И когда она это сделала, то сразу же повернулась ко мне и протянула руки, ее глаза блестели и сверкали. «Пожалуйста», она умоляла. «Уфу-фу-фу, мастер тоже вознаградит Лиан Ли», хихикнула Манами, отпуская меня. Я жестом поманил ее подойти, и Лиан Ли тут же вскочила на ноги и бросилась в мои объятия, прижавшись своими губами к моим в отчаянном поцелуе. Ее руки потянулись к моей груди и, скользнув под одежду, начали блуждать по моей обнаженной груди. Манами обняла меня сзади, нежно покусывая за ухо и дуя в него. «Уфу-фу-фу, похоже, мы все возбуждены, мастер. Может, нам стоит устроиться поудобнее?» Лиан Ли прервала поцелуй со мной, глядя на меня полными похоти глазами. «Мастер, можем ли мы, пожалуйста?» «Я, мне сейчас так жарко, после прорыва, я на пределе. Как я уже говорил, их счастье самое важное для меня. Тогда давайте вернемся в мою комнату», — предложила я, и они обе с готовностью согласились. Я шел впереди, девочки следовали за мной, Манами напевала какую-то мелодию, а Лиан Ли держала меня за рукав. Но как только я вошел в комнату, их терпение лопнуло. Лиан Ли сразу же потянулась к моим губам, в то время как Манами начала снимать с меня рубашку, после чего приступила к поцелуям моей груди. Я был слишком отвлечен тем, как язык Лианли облизывала каждый уголок моего рта, чтобы заметить, как пояс вокруг моей талии медленно расстегивался. И только когда я почувствовал, как прохладный воздух обволакивает мою нижнюю половину тела, я понял, что уже раздет. «Мастер, так жарко!» – прошептала Манами, прижимаясь к моему бедру и щекоча своим дыханием мой уже поднятый шест. Лианли прервала поцелуй, чтобы посмотреть вниз, и слабая улыбка материализовалась на ее лице, увидев мое мужское достоинство. «Что бы вы ни хотели сделать, я разрешаю», — заявил я, уже зная, что у них на уме. Лианли повернулась ко мне с лихорадочными глазами, ее губы жадно пожирали мои, в то время как ее рука потянулась вниз к моему члену, чтобы схватить его. Манами приблизила свои губы к моему стержню, и не колеблясь, проглотила всю его длину, прижимаясь носом к запястью Лианли. Я застонал, когда почувствовал, как рука Лианли и горло Манами сжались вокруг моего члена, посылая дрожь удовольствия вниз по позвоночнику. Манами начала качать головой в постоянном ритме, ее язык постоянно щекотал нижнюю сторону моего шеста. Рука Лианли последовала за ней в такт, дергая мой ствол с той же скоростью, что и Манами. Я обнял рукой талию Лианли, притянул ее ближе к себе и сладко поцеловал. Она ответила мне стоном и еще более настойчиво лизнула языком, убедившись, что наши языки остаются переплетенными друг с другом. Ее рука начала ускоряться, двигаясь еще быстрее, чем раньше. Манами без труда соответствовала ее скорости, звуки ее чавканья заполняли комнату. Ее хвосты обвились вокруг моих ног, а руки потянулись вниз, чтобы обхватить мои яйца и медленно щекотать их пальцами. Я заметил звук, похожий на то, как что-то вставляют во что-то влажное, и мне не нужно было видеть, чтобы понять, что обе девушки ласкали себя пальцами. Я снова застонал от удовольствия, и это заставило Манами сосать еще сильнее, будто от этого зависела ее жизнь. Их совместными усилиями не потребовалось много времени, чтобы довести меня до предела. Напряжение в моем теле было единственным предупреждением, которое я дал перед тем, как выгрузить свое семя в рот Манами. Лианли прервала наш поцелуй, чтобы посмотреть, как ее сестра глотает все, что я ей даю, одновременно продолжая рукой раскачивать мой член. Манами жадно сосала, ее голова не замедлялась, даже когда я полностью высвободился ей в рот, она все проглотила. Только когда она была уверена, что приняла весь груз, она освободила свой рот с громким чавканьем и с чрезвычайно удовлетворенной улыбкой на лице. «Фу-фу-фу, спасибо за угощение, мастер», — хихикнула Манами, осторожно вытирая губы носовым платком, который достала из рукава. Я почувствовал, как кто-то дернул меня за запястье. Повернув голову, я увидел, что Лианли смотрит на меня со слегка приподнятыми глазами, пуговицы на ее одежде были расстегнуты, демонстрируя ее чистую, незапятнанную кожу. Ткань была раздвинута в сторону, чтобы я мог ясно видеть ее пышные груди, соски которых заметно вздымались в прохладном воздухе. «Мастер, моя очередь?» – спросила она. «Давай тогда займемся этим на кровати, там тебе будет удобнее», – предложил я. Лианли не нуждалась в других убеждениях. Она сразу же направилась к моей кровати, снимая с себя остальную одежду и бросая ее на пол. Когда она легла на мою кровать, то была уже полностью обнаженной. Манами последовала ее примеру и тоже обнажилась, усевшись рядом со своей сестрой, которая лежала на спине, раздвигая для меня свои ноги. Как будто этого было недостаточно, чтобы соблазнить меня, она протянула руку, чтобы раздвинуть вход и показать мне свои безупречные розовые губы, уже влажные от смазки. Конечно, мое мужское достоинство было уже достаточно твердым, чтобы больше не нуждаться в стимуляции. «Ара-ара, похоже, наша дорогая Лианли очень нетерпелива», — хихикнула Манами, подкрадываясь сзади к моей золотоволосой ученице, чтобы поддержать ее в полусидячем положении, используя свои хвосты в качестве спинки. Я занял позицию между ее ног, поместив свой жезл у ее входа. «Мастер!» — застонала она, обхватив меня ногами за талию. «Мне так жарко! Так жарко! Пожалуйста, не дразни меня!» Я согласился, толкнув свой член глубоко в ее киску одним ударом. «Да, глубокая!» Она не шутила насчет того, что ей жарко, ее внутренности были особенно теплыми, и ее тепло передавалось мне через место, в котором мы были соединены. Не в силах ждать, ее ноги крепче обхватили мою талию, глубоко втянув меня в себя по самые яйца, после чего она начала вращать бедрами. Я застонал, когда стенки сомкнулись вокруг моего члена, ее внутренности толкали и тянули меня в попытке выдать мое семя. Как будто этого было недостаточно, она притянула лицо Манами к себе для поцелуя, и обе девушки страстно обнялись. Не в силах больше сдерживаться, я схватил ее за талию и потянул назад, почти выходя из нее. Она разочарованно мяукнула, после чего я снова вошел в нее, заработав крик удовольствия, когда ударил ее по самым глубоким частям. Таким образом, я начал двигать бедрами, каждым толчком погружая свой член глубоко в нее. Ее спина была выгнута дугой, а безумные крики наслаждения заглушались ртом Манами. С каждым толчком ее спина изгибалась все выше и выше, пока ее бедра полностью не оторвались от кровати, используя мои руки в качестве единственной поддержки. Она не переставала вращать бедрами, изо всех сил стараясь получить мое семя. Мои толчки бедрами становились все быстрее и быстрее, эротический звук соприкосновения плоти наполнял комнату, погружая нас в наслаждение. Когда они наконец прервали поцелуй, чтобы перевести дух, Лианли была вся растрепанная. «Мастер, мастер, так глубоко, нет, нет, нет, нет, слишком хорошо, слишком хорошо, а-а-а-а». Стенки ее влагалища крепко сжались на моем стержне. Когда она кончила, все ее тело содрогнулось и задергалось, а любовные соки хлынули между ног. Я взял ее в свои объятия и прижал к себе, позволяя ей переждать оргазм в моих объятиях. Это действие, казалось, вызвало у нее новый оргазм. Когда она закричала в экстазе, руки безвольно упали по бокам, а язык выкатился изо рта. Я дал ей немного времени, чтобы прийти в себя, прежде чем положить ее обратно на кровать, наблюдая, как моя золотоволосая ученица смотрит прямо на меня с чистым обожанием в глазах. Прежде чем я успел выйти из нее, Манами забралась на Лианли, повернувшись ко мне своей пухлой попкой и извиваясь, демонстрируя мне свою смазанную женственность. «Фу-фу-фу, не желает ли мастер меня следующий?» — поддразнила она. Я улыбнулся ей и приподнял руки, чтобы взять лисицу Йокой за талию. Она послушно легла сверху на свою сестру и пошире раздвинула ноги, позволяя мне вставить в ее киску головку моего шеста, который все еще был влажным от соков Лианли. Специально для этой озорницы я намеренно сделал свой вход мучительно медленным. «Ох, да!» — застонала она, ее пальцы ног изогнулись в явном удовольствии. «Мастер, так хорошо, это было нелегко и для меня, так как ее киска продолжала пульсировать, пытаясь втянуть меня как можно глубже. Мне удалось вместить в нее всю свою длину, отчего лисица застонала в удовольствии. Она схватила меня за руку и прижала ее к своей груди. Я не нуждался в подсказках, чтобы начать играть с ее особенно мягкой грудью, погрузив руку в ее подушки и сжимая ее возбужденный сосок между пальцами. К тому времени Лианли уже достаточно оправилась и наклонила голову, чтобы начать пососать свободную грудь Манами, отчего ее сестра застонала еще громче. Я начал колотить ее всерьез, используя ее грудь и талию в качестве рычага, проталкивая себя глубже в нее. Ее внутренности, казалось, оживали и тянули меня внутрь, как будто боясь, что каждый раз, когда я выхожу, я не вернусь снова. Я даже чувствовал, как вход в ее лоно целовал кончик моего члена каждый раз, когда я входил, и немного посасывал прямо перед тем, как я отстранялся. Я наклонился, чтобы поцеловать ее в шею, наслаждаясь звуком ее стонов, с каждой секундой становящихся все громче и безумнее. Ха, ха, унг, еще, так глубоко, унг, ха. Ее хвосты самостоятельно обвились вокруг меня, не позволяя мне отодвинуться слишком далеко, подстраиваясь под мой темп. Лианли опустила руку, ее пальцы играли с любовной кнопкой Манами. Поскольку мы с Лианли работали вместе, прошло совсем немного времени, прежде чем Манами достигла своего предела. «Мастер, я кончаю, я кончаю, я... ах...» Я вошел в нее еще раз, когда она закричала, ее хвосты сжались сильнее, а нижняя часть тела задрожала. Она продержалась в оргазме целую минуту, прежде чем, наконец, рухнула на Лианли, тяжело дыша. Вытащив свой член из нее, я не мог не заметить, что гладкие входы двух моих учениц выстроились идеально в линию, их клиторы соприкасались друг с другом. Когда передо мной открылся такой прекрасный вид, я, конечно же, погрузился в него, из-за чего девушки взвизгнули в удовольствии от внезапной стимуляции. «А, МНН, мастер, хо, хорошо, а-а-а», простонала Лианли. Манами бросила на меня встревоженный взгляд. Мастер, я только что кончила. Я все еще чувствительна. Это хорошо, ты можешь кончить, когда захочешь, ухмыльнулся я, выходя и снова погружаясь в их сэндвичи с кисок. Манами кричала, а Лианли мяукала, удовольствие переполняло их чувства, от стимуляции их клиторов моим членом. Их нижние губы, казалось, вцепились в меня, сжавшись вокруг моего члена, пока я терся о них, будто отчаянно нуждаясь во внимании. Лианли вращала бедрами в такт моему ритму, в то время как Манами продолжала кончать сверху на нее. Почувствовав, что я тоже близок к оргазму, я отстранился и погрузился в Лианли, из-за чего золотоволосая девушка завыла в восторге от внезапного проникновения. Я атаковал ее несколько раз своим членом, после чего вытащил его и вонзил в Манами. Лисица Йокой взвыла от удовольствия, ее и без того тугая киска еще сильнее сжалась в тиски. Я также несколько раз атаковал лисицу, прежде чем снова вытащить член и вставить в Лианли. В ответ моя золотоволосая ученица эротически застонала, подзадоривая меня. Переключаясь между двумя девушками, я позаботился о том, чтобы дать им равное количество любви, прежде чем, наконец, достигну своей собственной кульминации. Лианли была первой, кто получил мое семя. Ощущение моих соков, наполняющих ее внутренности, было достаточно, чтобы привести ее в новый оргазм. Я вырвался из нее как раз в тот момент, когда мой второй заряд был готов выстрелить, вставив себя в Манами, чтобы позволить ей получить второй груз внутрь ее чрева. Манами вздрогнула, испытав оргазм в сотый раз за эту ночь, ее голос стал немного хриплым после всех прошлых криков. Для последующих высвобождений я предпочел протиснуться обратно между их нижними губами, выстреливая своим тестом меж их животами. Я остался там и позволил оргазму утихнуть, наслаждаясь втроем закатом нашей кульминации. Все наши нижние части тела были влажными от соков друг друга, в конце одного раунда наших любовных утех. «Еще один?» – спросил я через некоторое время. «Да, пожалуйста», – ответили они обе, выжидающе глядя на меня. «Что ж, день еще только начался, так что я довольно долго предавался фантазиям двух моих учениц». Глава 49. Порка средь облаков. Глава 49. Порка средь облаков. Лиан Липов. Неделя пролетела в мгновение ока. Дяо Чан сумела выполнить свои условия, чтобы быть принятой в качестве ученицы мастера. Хотя ее методы были довольно драматичны, все же я должна признать, что тот факт, что все прошло так гладко, был свидетельством ее навыков. Одна из нас будет присматривать за ней после уроков с мастером, наблюдая, как она управляет своей маленькой игрой, которую сама придумала. Даже Ирис хвалила ее актерскую игру. Она утверждала, что Дяо Чан была прирожденной актрисой в отличие от нее самой, которая полагалась на смену личности. Хотя они могут выглядеть похожими снаружи, но другое дело, когда речь идет о психике актера. Ирис создает свои личности с нуля, полностью интегрируя себя с другими личностями, создавая чрезвычайно реалистичную персону, которую она занимает. Это позволяет ей по-настоящему жить жизнью персонажа, которого она играет, как и ее реальное «я», но такой способ не позволяет быстро менять свои личности для разных ситуаций. То есть, пока мы не пришли и не просветили ее, хотя она еще не назвала нам имена других своих личностей, я точно знаю, что Ирис была также искусственной личностью, которую она сделала после того, как мастер назвал ее. Я не думаю, что ее настоящая личность уже проявляла себя, по крайней мере, она еще не показала ее нам. С другой стороны, Дяо Чан казалась экспертом по надеванию масок. Она остается Дяо Чан в душе, просто надевая различные маски для разных людей и сцен. Ее готовили к тому, чтобы быть знатоком в политических интригах, сказала однажды Манами, наблюдая за ней, воспитанная, чтобы быть ничем иным, как шахматной фигурой в игре. Как бы то ни было, в течение этой недели ей удавалось держать этих четырех идиотов подальше от неприятностей, то есть постоянно, и никто даже не знал, что с ними случилось. Хмм, что же мы сделали? Вообще-то ничего особенного. По официальным данным, эти четыре куска мусора просто собрали свои вещи и в один прекрасный день покинули секту, по-видимому, поссорившись друг с другом. Некоторые из нас просто вышли на прогулку и увидели какой-то мусор, лежащий вокруг, поэтому мы убрали его. Цай Хонг сделала самую тщательную уборку среди нас, которой она действительно гордилась после того, как она выспалась на коленях мастера. Что касается этого парня Фэн Синя, он решил вернуться в свою родную страну, оставив здесь Дяо Чан. Я признаю, что ни одна из нас не была очень восприимчива к Дяо Чан сначала, но когда она стала первой, кто прошла через наше искупительное испытание с улыбкой на лице, мы поняли, что нашли еще одну сестру. Я думала, что она станет особенно надменной из-за своей безупречной кожи, увидев ее поцарапанной, но она приняла все с улыбкой, повторяя святое имя мастера. Далеко она пойдет в качестве верховной жрицы. Говоря об этом, Дяо Чан сейчас стоит перед мастером в его павильоне. Мастер сделал глоток чая, который Манами приготовила для него. Мы втроем стояли позади него, пока он сидел за столом с Цай Хонг на коленях. Уму, я слышал от старейшины Цин, что они решили покинуть секту вместо того, чтобы остаться, и они не причинили никаких проблем в течение этой недели. Поскольку я не говорил, что они должны были обязательно остаться, ты завершила свое наказание, Дяо Чан. Дяо Чан нервно пошевелила пальцами. Это значит, мастер кивнул. Собирай свои вещи и отправляйся сегодня вечером в здание моих учениц. Занятия начнутся завтра. Дяо Чан засияла, тут же встав на колени. Ученица Дяо Чан приветствует мастера. Уму, ты можешь идти первой, кивнул ей мастер. Она встала на ноги, сделав мастеру безупречный поклон, и поспешила прочь. А что вы, девочки, о ней думаете? Спросил мастер, поворачиваясь к нам лицом. «Я думаю, что она хорошая», – мастер ответила я. Она упорно трудилась, чтобы оправдать ожидания мастера. Манами кивнула рядом со мной, ее хвосты взметнулись в воздух. «Фу-фу, я того же мнения, мастер. Она просто девушка, которая совершила ошибку из-за паники, все же она приехала из другой страны. Я также считаю, что из нее получится отличная сестра, мастер», – добавила Рис. Цай Хонг посмотрела на мастера. Цай Хонг тоже думает, что она хорошая. Уму, тогда очень хорошо. Хотя это немного удивительно, что остальные четверо парней решили уйти. Думаю, что это хороший шанс для вас, девочки, социализироваться с другими учениками. Мастер, вы слишком много беспокоитесь о нас, я почтительно склонила голову. Мастер протянул руку и погладил меня по голове. Ерунда, это ничего. Просто будь милой с другими учениками и заведи себе друзей, хорошо? «Конечно, мастер», – поклонилась Манами. Из живота Цай Хонга вырвалось низкое рычание. «Цай Хонг голодна. Папа приготовит?» – спросила Цай Хонг, глядя на мастера умоляющими глазами. Мастер беспомощно улыбнулся. «Хорошо, хорошо, Ирис, пойдем. У меня есть новое блюдо, которому научу тебя. Уже», – с энтузиазмом ответила Ирис. «Дяо Чан Пов, мастер принял меня. А я почти чувствую, как воображаемая цепь закручивается вокруг моей шеи. Так хорошо. В течение этой недели наказания мои сестры заглядывали ко мне, чтобы проверить, как у меня идут дела, и они были весьма довольны пьесой, которую я придумала. Из-за моих действий и плана по превращению жизни Фэн Синя в кошмар, они были готовы принять меня как свою вторую сестру. Но они заявили, что мне все еще нужно пройти через процесс искупления из-за моего первоначального неуважения к мастеру, прежде чем они приняли меня как одну из них. Я согласилась пройти испытание без единой мысли. Все что угодно, лишь бы позволить мне остаться с мастером. Они попросили меня встретиться с ними в их комнате посреди ночи, после чего Манами телепортировала нас в другую тускло освещенную комнату. В этой комнате они научили меня словам священного писания и просветили меня перед божественным существом, кем являлся мастер. После того, как я постигла величие мастера, началось мое испытание. Как человек, который согрешил против мастера, я должна была быть наказана в первую очередь. Мои грехи были велики, я была второй, кто разозлил самое великодушное существо мастера. Этого факта было достаточно, чтобы оправдать миллион моих смертей. Но из-за доброты мастера, я просто должна была пройти процесс искупления, очистив свои грехи. Сначала были мои пальцы, потом кисть, часть руки и, наконец, вся рука целиком. Затем последовали порка и резьба. Все четверо девушек работали совместно с такой эффективностью, будто это было проделано уже 100 раз. Я чувствовала себя более свободной с каждой отметиной, которую они оставляли на моем теле. Мне казалось, что с каждым их ударом мой дух поднимается все выше и выше, приближая меня все ближе и ближе к мастеру. Без сомнения, если бы мастер сделал это со мной, Я бы кончила от первого удара. Я представляла себе мастера наедине со мной. Он таранит меня снизу и душит, прижимая к полу своей рукой. Боль была бы восхитительна. Слишком поглощенная своими фантазиями, я не заметила, как все закончилось. Лиан Ли сунула мне в рот таблетку, заставив все мое тело мгновенно прийти в себя. Она упомянула, что это была пилюля, которую мог сделать только мастер. Божественную пилюлю с такими особенностями определенно была не от этого мира, и все же у нее их было много. Только мастер мог раздавать их так, будто они были конфетами. После всего этого они приветствовали меня как свою родную сестру. Не могу дождаться, когда мастер накажет меня. Глава 50. Конечно, если это школьная арка, то... Глава 50. Конечно, если это школьная арка, то... Манамипов. Хорошо, класс, сегодня у нас будут новые ученики, объявил старейшина небольшой группе из 10 практикующих, стоящих перед нами. 10 студентов были практиками внутреннего ядра, как и мы, большинству из них было за 30. 8 из них не переставали пялиться на Лиан Ли и меня с тех пор, как мы вошли в большой двор рядом со старейшиной. «Старейшина Гонг, разве они не ученицы мастера Линя?» – спросила одна из двух девушек. Старейшина Гонг погладил свою бороду. «Верно, эти трое являются ученицами мастера Линя и приемная дочь. Они здесь временно, так как ему было поручено мастером секты позаботиться о специальном ученике. Они будут вашими сокурсниками в течение некоторого времени, так что относитесь к ним так же, как и вы друг к другу». Группа начала перешептываться между собой. «Мастер Линь, сильнейший мастер, они, должно быть, гении. Наверное, им просто повезло, завидую». Старейшина Гонг хлопнул в ладоши, чтобы прекратить их дискуссию. «Хорошо, давайте просто начнем со знакомства, не так ли? Начнем с вас, мисс». Лиан Ли кивнула в ответ на его жест и сделала шаг вперед, делая реверанс перед ними. «Я Лиан Ли, первая ученица мастера. Именно благодаря доброте мастера я могу предстать перед вами сегодня. Я обязана мастеру своей жизнью. Поэтому я не потерплю, чтобы кто-то плохо отзывался о нем за его спиной. Моя специальность – электрические кварки. Присмотрите за мной». Фуфу Лиан Ли не может удержаться, восхваляет мастера даже в своем приветствии. «Ну, уму, тогда следующее», – заикаясь, произнес старшина. Я слегка поклонилась. «Добрый день, меня зовут Манами, я бывшая жительница деревни Лисиц Йока из соседних гор. Да, мои хвосты и уши настоящие. Нет, я не люблю, когда трогают мои хвосты или уши. Нет, я не скажу вам, как разговаривают лисицы. Моя специальность – огонь. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Старец бросил на меня косой взгляд. «Хаэм, да, и последнее». Цай Хонг подняла руку. «Цай Хонг – это Цай Хонг. Цай Хонг любит папу. Папа самый великий». Один из мужчин поднял руку. «Старейшина Гонг, почему она здесь? Этот класс предназначен для учеников внутреннего ядра». Старейшина почесал шею. «Старейшина, которая должна была преподавать в классе, куда она должна была быть переведена, была вызвана, чтобы выполнить просьбу секты. Я вызвался позаботиться о ней на время и познакомить ее с остальными членами секты, только бы она не путалась под ногами». Парень рядом с ним хлопнул себя по голове. «Не будь колким, Лан Няо». Тот же человек подошел к Цай Хонг, присев на корточки, опустившись до ее роста, прежде чем протянуть руку. «Привет, Цай Хонг, я Лиан Тонг, можешь называть меня старшим братом Лиан Тонг. Цай Хонг спрятался за мной, старшая сестра Манами. Плохой человек». Я погладила ее по голове. «Прости, братец Лиан Тонг, Цай Хонг чувствует себя некомфортно рядом с незнакомцами без мастера. Ой, понимаю, как насчет конфет?» Он небрежно вытащил из кармана конфету. «Этот человек опасен». Цай Хонг показала ему язык. «Ты не папа. Цай Хонг любит только конфеты папы. Такая хорошая девочка. Так мило», — сказал Лиан Тонг, отступая назад. «Цай Хонг может найти старшего брата в любое время, если захочет поиграть. Хорошо?» Цай Хонг надула щеки и отвернулась. «Ладно, ладно. Теперь ты можешь остановиться, проклятый лоликонщик». Подошел еще один мужчина, оттаскивая его. Старейшина Гонг, наконец, решил снова объявить о своем присутствии после того, как получил удовольствие от небольшого шоу. «Поскольку сегодня у нас есть новые ученики, почему бы нам не провести спарринг-сессию, чтобы лучше понять навыки каждого человека?» Один из мужчин тут же вышел вперед, его рост возвышался над всеми остальными. У него было чрезвычайно мускулистое тело с бицепсами толще, чем у нормального человека бедра и грудные мышцы можно было сравнить с размером бюста Лианли. Короче говоря, он больше походил на танк, чем на практикующего. «Меня зовут Буч. Конечно, я был свидетелем сражения обеих старших сестер во время фестиваля. Пожалуйста, дайте наставление этим младшим», — он поклонился, сложив ладони рупором. «Ара, как это мило с его стороны. Я ожидала, что он начнет показывать нам свои мускулы». «Эй, Буч, ты же не всерьез это говоришь?» — спросил сзади Ланьяа. «Ланьяа, ты был в отъезде во время фестиваля, так что ты не видел, как они сражаются, поэтому держи рот на замке». Я заметила, как по его лицу скатилась капелька пота. «Хм, такое ощущение, что он, возможно, был вынужден бросить нам вызов. Или это был вопрос гордости?» «Ну хорошо, кого ты хочешь вызвать на поединок?» — спросила я его. Он сделал еще один поклон, на этот раз направленный в мою сторону. «Если вы позволите, могу ли я попросить старшую сестру Манами обменяться наставлениями?» Я позволила легкой улыбке украсить мое лицо. «Арара, никаких проблем. Большое спасибо». Я отошла от него на некоторое расстояние, остановившись в углу большого двора, в то время как он занял противоположный конец. Другие студенты уже освободили место под руководством старейшины Гонга. «Спасительная техника активирована, вы можете начать, когда будете готовы», — крикнул старейшина. Мускулистый мужчина тут же сжал кулаки вместе, накладывая на себя определенную технику. Гигантский рост. «Арара, еще один нуб, выкрикивающий свои техники, как разочаровывает. О, это укрепляющая техника Буча. Она удваивает его физические характеристики», — кричал Ланьяа. Его и без того огромное тело начало расширяться, увеличиваясь вдвое по сравнению с первоначальным размером. Я могла бы остановить его превращение в любое время, но мне было любопытно, почему он был так непреклонен, бросая мне вызов. Он издал громкий рев, прежде чем хлопнуть себя ладонями по груди. «Защита бегемота. Ара-ара, может ты прекратишь кричать, у меня болят уши. Я уже могу предсказать, когда ты начнешь атаковать, от одних твоих движений рук». Эта техника заставляла его тело светиться красным, а кожу приобрести металлический блеск. «Аво, самый сильный физический баф Буча. Он увеличивает его защиту до предела», — опять закричал этот дурак. Буч стукнул ногой по земле, прижав кулаки к бокам. Аура дракона. Красная полупрозрачная аура покрыла все его тело, воздух вокруг него, казалось, становился тяжелее с каждой секундой. «Черт возьми, этот Буч, может ты заткнешься?» — прервала его Лианли. «Здесь никто не нуждается в чертовых комментариях. Ты слишком шумный». Похоже, что этот глупый парень собирался поспорить с Лианли, но внезапное ускорение Буча по направлению ко мне заставило его замолчать. Я вытянула правую руку в сторону, небольшое оранжевое свечение охватило мое тело, прежде чем один из моих хвостов молниеносно метнулся вперед. Этот огромный парень не смог остановить свой импульс и побежал прямо на мой хвост, насаживая себя на него. Прошла доля секунды, прежде чем он был выброшен за пределы зоны действия техники. Мужчина тяжело дышал и сжимал свою ранее проколотую грудь. Я вернулась к классу мелкими шажками, не обращая внимания на выражение недоверия на лицах остальных. «Это было немного чересчур», — прокомментировала Лианли. Я искоса взглянула на нее. «Ара-ара», — я дала ему время применить свои техники. «Думаю, я уже была довольно щедра с ним». Мускулистый мужчина на удивление быстро восстановился и снова поклонился мне. «Великолепный бой, старшая сестра. Спасибо за наставление». Я спрятал свою улыбку за рукав. «Фу-фу, не думай об этом». Затем он протянул руку, как бы прося рукопожатия. «Старшая сестра, эта битва подтвердила мои чувства. С тех пор, как я увидел тебя на фестивале сект, я влюбился в тебя. Пожалуйста, выходи за меня». Ара-ара, глава 51. Настоящий мастер меча. Глава 51. Настоящий мастер меча. Ириспов.